но его лицо не выдало его заинтересованности. «Какие же преимущества в этом, Дзёко-сан?» «Мы не имеем своей гильдии, господин, со всей защитой закона, которую подразумевает гильдия, реальная гильдия в одном месте, не раскиданная повсюду, так сказать, а гильдия, которой все будут подчиняться». «Должны подчиняться. Да, господин, должны подчиняться. Для общего блага. Гильдия будет отвечать за то, чтобы цены были приемлемы и чтобы стандарты выдерживались. Ну, чтобы дама второго класса в Эдо была равна такой же в Киото и так далее. Если этот план окажется полезным в Эдо, почему он не годится в любом городе вашей провинции?» «Но те хозяева, которые окажутся в этом районе, будут командовать всеми. Они монополисты, да? Они могут назначить грабительские цены, могут закрыть двери перед теми, которые захотят работать и будут иметь законное право работать в ивовом мире, не так ли? Да, это может произойти, господин, и это будет происходить в некоторых местах какое-то время». «Но легко издать ограничительные законы, чтобы обеспечить справедливость, и, видимо, хорошее перевесит плохое для нас и для наших уважаемых клиентов и посетителей. Второе, дамы...» «Давайте покончим с первым пунктом», — «Дзёко-сан», — сказал Торанага сухо. «А что против вашего предложения, а?» «Да, господин, возможно, любой даймё легко может распорядиться и по-другому, а он должен иметь дело только с одной гильдией в одном месте. Вы, господин, не должны беспокоиться. Каждый район, конечно, будет отвечать за мир в своем районе и за налоги. Ах, да, налоги. Конечно, так будет гораздо легче собирать налоги. Это хороший довод в вашу пользу». Глаза Дзёко остановились на кусочке ладана. Сгорело уже больше половины. «В вашей власти объявить, что наш ивовый мир никогда не будет облагаться налогом, никогда». Она открыто посмотрела на него. Ее голос был бесхитростен. «В конце концов, господин, разве не наш мир также называют плывущим миром? Разве не он единственный предлагает красоту? Это нечто плывущее и приходящее, как юность, священный подарок богов. Из всех мужчин, господин, вы-то должны лучше всех знать, как быстра и приходящая юность, особенно у женщин». Музыка кончилась. Его глаза тянулись к Кику-сан. Она внимательно смотрела на него, слегка нахмурив бровь. «Да», — сказал он честно, — «я знаю, как быстро улетает юность». Он отхлебнул зеленого чаю. «Я подумаю над тем, что вы сказали. Второе?» «Второе, Дзёко, напрягла свой интеллект. Второе и последнее, господин, в вашей воле изменить весь наш ивовый мир. Посмотрите на наших дам. Кику-сан, например, обучена пению, танцам, игре на сямисэне с 6 лет. Каждый свободный миг она усиленно трудится, чтобы совершенствовать свое искусство. Видимо, за свои актерские качества она заслуженно получила звание госпожи первого класса, но она еще и куртизанка, и некоторые клиенты надеются получить удовольствие не только от ее искусства, но и от ее тела. Я считаю, что нужно иметь дам двух классов. Первый класс — куртизанки, веселые, довольные, красивые. Второй, новый класс, может быть, назвать их гейшами, артистические личности, посвятившие себя искусству. От гейш нельзя ожидать секс-услуг как части их обязанностей. Они будут только развлекать, танцевать, петь, играть на музыкальных инструментах и готовиться исключительно к этой профессии. Пусть гейши развлекают только умы и поднимают настроение мужчин своей красотой, грацией, артистичностью, а куртизанки удовлетворяют тело своей красотой, грацией и такой же артистичностью». Он снова был поражен простотой и оригинальностью ее идеи. Как выбирать гейш? По их способностям. При достижении половой зрелости ее владелец решит ее будущее, и гильдия может утвердить или отменить решение, не так ли? «Это необычная идея, Дзёко-сан». Женщина поклонилась и сказала: «Пожалуйста, извините меня за многоречивость, господин, но бывает, что красота увядает, фигура расплывается, а девушка все-таки может иметь большое будущее и реальную ценность. Она не должна опускаться до накатанной дороги, по которой сегодня вынуждены идти все куртизанки. Я говорю от имени всех артистов, среди них от имени моей Кику-сан. Я призываю вас оказать немного милости в будущем и помочь им занять то положение, которое они заслуживают на этой земле. Чтобы уметь петь, танцевать и играть на музыкальных инструментах, требуется многолетняя практика. Секс нуждается в молодости, и нет ничего равного молодости, не так ли?» «Нет». Торанага внимательно рассматривал ее. «Гейша может обходиться и без секса с клиентами. Это не будет входить в ее обязанности, какие бы деньги ей ни предлагали. Гейша не будет обязана спать с клиентами, господин. Если гейша желает секса с каким-то отдельным мужчиной, это будет ее личное дело или, может быть, оговорено с разрешения ее хозяйки. Цена будет столь высокой, какую только сможет предложить этот мужчина. Куртизанка обязана будет с артистизмом заниматься сексом с клиентами. Гейша и ученицы гейш будут неприкасаемы. Пожалуйста, извините, что я говорю слишком долго». Дзёко поклонилась Кику тоже. Оставался совсем маленький кусочек ладана. Торанага расспрашивал их вдвое больше установленного времени, радуясь возможности больше узнать об их мире, их мыслях, надеждах и страхах. То, что он узнал, привело его в возбуждение. Он классифицировал полученную информацию для использования в будущем, потом отправил Кику в сад. «Сегодня вечером, Дзёко-сан, мне бы хотелось, чтобы она осталась, если ей захочется, до рассвета, конечно, если она свободна. Вы не будете так добры спросить ее? Разумеется, я понимаю, что она сейчас, наверное, уже устала. В конце концов, она так долго и так прекрасно играла, что я это пойму. Но, может быть, она подумает о моей просьбе. Я был бы вам очень благодарен, если бы вы спросили у нее». «Конечно, господин, но я уверена, что она была бы польщена, получив ваше приглашение. Это наша обязанность всеми силами служить вам, не так ли?» «Да, но это, как вы справедливо указали, особый случай. Я пойму ее, если она скажет, что слишком устала. Пожалуйста, спросите у нее сейчас». Он дал Дзёко маленький кожаный мешочек с 10 кобанами, сожалея о таком широком жесте, но зная, что этого требует его положение. «Может быть, это компенсирует вам такой утомительный вечер и будет знаком моей благодарности за ваши идеи?» «Наш долг — служить вам, господин», — сказала Дзёко. Он заметил, что она пытается удержать свои пальцы и не считать монеты через мягкую кожу, и не может. «Благодарю вас, господин. Пожалуйста, простите меня. Я сейчас спрошу ее». Потом странным и неожиданным образом глаза ее наполнились слезами. «Пожалуйста, примите благодарность от простой старой женщины за вашу любезность и за то, что выслушали нас». За все удовольствия нашей единственной наградой является только река слез. Честно говоря, трудно объяснить, как себя чувствует женщина. Пожалуйста, извините меня. Послушайте, Дзёко-сан, я понимаю, не беспокойтесь. Я обдумаю все, что вы сказали. О, да, завтра на рассвете вы обе поедете со мной. Несколько дней в горах будут для вас хорошие перемены обстановки. Я думаю, цена контракта к тому времени уже будет установлена, да? Дзёко поклонилась, рассыпавшись в благодарностях, потом вытерла слезы и твердо сказала: «Могу ли я теперь узнать имя благородного человека, для которого будет куплен контракт?» «Йоситоранага Нохминовара». Сейчас, ночью под Йокосе, в приятно прохладном воздухе, когда музыка и голос Кику-сан завладели их умами и сердцами, Торанага позволил себе помечтать. Он вспомнил наполненное гордостью лицо Дзёко и снова подумал о ставящей в тупик доверчивости людей. Как странно, что даже самые умные и хитрые люди часто видят только то, что они хотят видеть, и редко видят что-нибудь даже за самыми тонкими фасадами. Или они игнорируют реальность, гоняя ее от себя. И потом, когда весь мир рассыпается на кусочки, они стоят на коленях, разрезав живот или вскрыв себе горло, или выскакивая в замерзающий мир, они будут рвать на себе волосы, оплакивать свою карму, порицать богов или ками, своих господ или мужей, вассалов, что-нибудь или кого-нибудь, но никогда себя. Удивительно. Он посмотрел на своих гостей и увидел, что они все еще следят за девушкой, погрузившись в свои мечты, их умы поглощены, захвачены ее артистизмом. Все, кроме Анджен-сана, который раздражен и обеспокоен. «Ничего, Анджен-сан», — весело подумал Торанага, — «это только недостаток культуры. Со временем это придет, и даже это не имеет значения, поскольку ты мне повинуешься. В какой-то момент мне потребуются твои обидчивость, гнев и ярость». «Да, вы все здесь. Оми, Ябу, Нага, Бунтаро, Марико, Кику-сан и даже Дзёко. Все мои ястребы и соколы провинции Идзу. Все здесь, за исключением одного христианского священника. И скоро будет твоя очередь, Тсукку-сан, или, может быть, моя». Отец Мартин Алвито из общества Иисуса был взбешен. Как раз в тот момент, когда он узнал, что ему надо готовиться ко встрече с Торанагой, на которой ему потребуется напрячь весь его ум, он столкнулся с новой мерзостью, которая не могла ждать. «Что вы скажете в свое оправдание?» — бросил он своему японскому помощнику, который в униженной позе, накинув капюшон, стоял перед ним на коленях. Остальные братья стояли полукругом, заняв всю маленькую комнату. «Пожалуйста, простите меня, отец, я согрешил», — заикаясь, произнес несчастный. «Пожалуйста, простите, я повторяю. Это всемогущий Бог в своей мудрости прощает, не я. Вы совершили смертный грех. Вы нарушили вашу святую клятву, понятно?» Ответ был едва слышен. «Извините, святой отец». Мужчина был щуплый и болезненный. После крещения его звали Джозефом. Ему было 30 лет. Его товарищи, все братья общества, были в возрасте от 18 до 40 лет. У всех были выбриты танзуры, все они были благородного самурайского происхождения из провинции острова Кюсю. Все хорошо подготовлены к сану священника, хотя никто из них еще не был посвящен в духовный сан. «Я исповедался, отец», — — сказал брат Джозеф, склонив голову. «Вы думаете, этого достаточно?» Отец Алвито нетерпеливо отвернулся от него и подошел к окну. Комната была самой обыкновенной. Маты в хорошем состоянии, бумажные стенки сёдзи требовали ремонта. Гостиница была старая, третьего класса, но лучшая из того, что можно было найти в Йокосе. Остальное все было занято самураями. Он выглянул в сад, слыша, как далекий голос Кику перекрывает шум реки. Пока куртизанка не кончила петь, он был уверен, что Торанага не пришлет за ним. «Грязная шлюха», — сказал он почти себе самому. Вопиющий диссонанс японского пения раздражал его больше обычного, увеличивая его гнев на отступника Джозефа. «Послушайте, братья», — сказал Алвито остальным, повернувшись к ним, — «мы все осуждаем брата Джозефа, который вчера вечером в этом городе пошел к проститутке, нарушив святую клятву воздержания, нарушив свою святую клятву послушания, оскорбив свою святую душу, свое положение иезуита, свое место в церкви и все, что стоит за этим». «Перед Богом я спрашиваю каждого из вас, совершал ли кто-нибудь из вас подобное?» Все замотали головами. «Вы когда-нибудь совершали подобное?» «Нет, отец». «Вы грешник, перед Богом вы признаете, что согрешили?» «Да, отец, я уже из...» «Отвечайте мне перед Богом, это в первый раз?» «Нет». «Это было не впервые», — сказал Джозеф. «Я был с другой 4 ночи назад в Миссиме». «Но вчера вы читали мессу, а как же ваша исповедь вчера и позавчера и еще? Вы не признались». «Вчера вы читали мессу, ради Бога! Скажите, вы приняли причастие, не исповедовавшись, полностью осознавая свой смертный грех?» Брат Джозеф был серым от стыда. Он был с иезуитами с 8 лет. «Это было первый раз, отец, только 4 дня назад. Я был безгрешен всю свою жизнь. Меня опять соблазняли, и, святая Мадонна, прости меня, на этот раз я не устоял. Мне 30 лет, я мужчина. Мы все мужчины. Пожалуйста, господин, отец Иисус прощал грешников. Почему вы не можете простить меня? Мы все мужчины. Мы все священники». «Мы не настоящие священники, мы не исповедуем, мы даже не посвящены, мы не настоящие иезуиты, мы не можем дать 4-й обет, как вы, отец», — уныло сказал Джозеф. «Другие ордены посвящают своих братьев, но только не иезуиты, почему бы не...» «Придержите ваш язык! Я не буду!» — вспыхнул Джозеф. «Пожалуйста, извините меня, отец, но почему бы не посвятить нескольких из нас?» Он указал на одного из братьев, высокого, круглолицего человека, который спокойно наблюдал за происходящим. «Почему бы не посвятить брата Михаила? Он обучается у вас с 12 лет, сейчас ему 36, и он настоящий христианин, почти священник. Он обратил в вашу веру 1000 человек, но все еще не посвящен, хотя...» «Ради Бога вы будете! Ради Бога! Ответьте мне, отец! Почему никто из нас не посвящен? Кто-нибудь должен осмелиться спросить вас?» Джозеф вскочил. «Я готовился 16 лет, брат Маттео 23, Джулиус еще больше. Мы тратим все свои жизни, бесчисленные годы. Мы знаем молитвы, службы, псалмы лучше, чем вы. А Михаил и я даже и говорим на латыни и португальском». «И мы читаем большую часть проповедей и ведем дебаты с буддистами и всеми остальными язычниками, и принимаем в нашу веру больше всех остальных. Мы это делаем во имя Бога и Мадонны. Чем мы плохи? Почему мы недостаточно хороши для иезуитов? Только потому, что мы не португальцы и не испанцы? Или потому, что не такие круглоглазые и волосатые? Скажите, ради Бога, отец, почему вы, иезуиты, не посвящают японцев? Сейчас тебе следует прикусить язык. Мы даже были в Риме, Михаил, Джулиус и я, — взорвался Джозеф. Вы никогда не были в Риме, не встречались с епископом или его святейшеством, папой римским, как мы. Это еще одна причина, почему вам лучше не спорить. Вы дали обет воздержания, бедности и послушания. Вас выбрали среди многих, оказали вам милости по сравнению с другими, а вы позволили так погубить свою душу. Извините, отец, но я не думаю, что нам очень повезло после того, как мы потратили 8 лет на поездку туда и обратно. Если после нашего обучения, молитв, проповедей и ожидания никто из нас не посвящен, хотя нам это и обещали. Мне было 12, когда я оставил свой дом. Джулиусу было 1. Я запрещаю вам говорить. Я приказываю вам остановиться. В наступившем после этого ужасном молчании Алвито поглядел на остальных, которые стояли по стенкам, смотрели и внимательно слушали их разговор. «Вы все будете посвящены в свое время, но вы, Джозеф, перед Богом вы будете...» «Перед Богом?» — взорвался Джозеф. «Когда?» «Когда будет угодно Богу», — парировал Алвито, ошеломленный открытым неповиновением. «На колени!» Брат Джозеф пытался еще раз посмотреть на него, но не решился. Его порыв прошел. Он вздохнул, встал на колени и наклонил голову. «Может быть, Бог смилостивится над вами. Вы сами признались в ужасном смертном грехе, виновны в нарушении вашего святого обета воздержания, вашего обета послушания вашим наставникам и виновны в немыслимом высокомерии. Как осмелились вы оспаривать приказы нашего епископа или политику нашей церкви? Вы рискуете своей бессмертной душой, вы неблагодарны по отношению к вашему Богу, вашему обществу, вашей церкви, вашей семье и вашим друзьям. Ваш случай так серьезен, что он будет рассматриваться самим отцом-ревизором. До этого времени вы не будете допущены к причастию, вам не разрешено принимать участие в службе». Плечи Джозефа затряслись от угрызений совести, охвативших его. «Как начальная эпитимья, вам запрещается разговаривать. Вы будете питаться только рисом и водой в течение 30 дней. В течение 30 суток вы каждую ночь будете проводить в молитвах Святой Мадонне о прощении вашего ужасного греха, а кроме того вы будете наказаны 30 ударов бичом. Снимите сутану». Плечи Джозефа перестали дрожать. Он поднял глаза. «Я принимаю все, что вы приказали, отец», — сказал он, — «и я прошу прощения чистосердечно, от всей души. Я прошу вашего прощения, как я всегда буду просить Божьего прощения, но я не буду наказан бичом, как обычный преступник. Вы будете наказаны. Пожалуйста, извините меня, отец», — сказал Джозеф, — «ради святой Мадонны. Я могу вынести любую боль. Наказание мне не страшно. Смерть мне не страшна. То, что я проклят и буду гореть на вечном огне в аду, может быть, это моя карма, и я это вынесу, но я самурай, я из семьи господ Харима. Ваша гордость ужасает меня. Вас наказывают не для того, чтобы причинить вам боль, но чтобы смирить вашу ужасную гордыню. Обычные преступники? Где ваше смирение? Наш Господин Иисус Христос вынес все унижения и умер с обычными преступниками. Да, здесь наша общая проблема, отец. В чем она? Пожалуйста, простите мою прямоту, отец, но если бы король королей не умер, как обычный преступник на кресте, самурай мог бы принять «замолчите». Христианство более элементарно. Общество очень мудро избегает проповеди распятия Христа, как делают другие ордены. Как ангел мщения, Алвито поднял свой крест перед собой, словно защищаясь им. «Во имя Бога молчи и смирись, или ты будешь отлучен от церкви, разденьте его!» Остальные ожили, стали подходить к нему, но Джозеф встал. В руке его появился нож, выхваченный из-под одежды. Он прижался спиной к стене, все замерли, кроме брата Михаила. Брат Михаил медленно и спокойно подходил к нему, протянув руку. «Пожалуйста, отдай мне нож, брат», — спокойно сказал он. «Нет, пожалуйста, прости меня». «Тогда молись за меня, брат, как я молюсь за тебя». Михаил спокойно подходил к оружию. Джозеф отскочил на несколько шагов назад, потом приготовился к смертельному удару. «Прости меня, Михаил». Михаил продолжал приближаться. «Михаил, остановитесь, оставьте его одного», — приказал Алвито. Михаил остановился в нескольких дюймах от занесенного оружия. Алвито сказал, мертвенно побледнев: «Бог с тобой, Джозеф, ты отлучен. Сатана завладел твоей душой на земле, так же, как он овладеет ею после смерти. Уходи». «Я отказываюсь от христианского бога. Я японец, я синтоист. Моя душа теперь принадлежит только мне. Я не боюсь», — выкрикнул Джозеф. «Да, у меня есть гордость, в отличие от вас, чужеземцев. Мы японцы, мы не иностранцы. Даже наши крестьяне не такие дикари». Алвито с торжественным видом сделал знак крестом, как бы защищаясь от них всех, и бесстрашно повернулся спиной к ножу. «Давайте помолимся все вместе, братья, в наших рядах сатана». Остальные тоже отвернулись, многие опечаленные, некоторые все еще в шоке. Только Михаил остался там, где он стоял, глядя на Джозефа. Джозеф снял четкий крест. Он собирался бросить их, но Михаил удержал его руку. «Пожалуйста, брат, пожалуйста, отдай их мне, просто как подарок», — сказал он. Джозеф долго смотрел на него, потом отдал. «Пожалуйста, прости меня. Я буду молиться за тебя», — сказал Михаил. «Ты не слышал? Я отказался от Бога. Я буду молиться, чтобы Бог не отказался от тебя. Урага нох Тадама Сасан». «Прости меня, брат», — сказал Джозеф. Он сунул нож за пояс, толкнул дверь и, как слепой, пошел по коридору на веранду. Все с любопытством смотрели на него. Среди них был и рыбак Уо, который терпеливо ждал в тени. Джозеф пересек двор и направился к воротам. У него на дороге стоял самурай. «Стой!» — Джозеф остановился. «Извините, куда вы направляетесь? Простите меня, пожалуйста, я не знаю. Я служу у господина Торанаги. Извините, я не мог не слышать того, что там происходило. Вся гостиница должна была слушать это. Поразительно плохие манеры, удивительные для вашего господина. Так кричать и нарушать тишину, и вы тоже. Я здесь на часах. Я думаю, вам лучше пойти к начальнику нашей стражи». «Я думаю, что пойду другой дорогой. Пожалуйста, извините. Вы никуда не пойдете сейчас, кроме как к нашему начальнику». «Что? А, да, «Да, извините, конечно». Джозеф пытался заставить себя что-то соображать. «Хорошо, спасибо». Самурай отвернулся к другому самураю, подходившему со стороны моста, и приветствовал его. «Я пришел за Цукку-саном, чтобы отвезти его к господину Торанаге. Вас ждут».